Глава 92. Хотя на западе свет неба еще не погас, Купер видел лишь темноту и зимние звезды над Атлантикой. Увидит ли он все это снова? Свою дочь? Юдив? Но стоило возникнуть этим вопросом, как Купер отмахнулся от них, как от бессмысленной сентиментальности. Люциус Чикеринг пришел на причал вместе с механиком Александром. Молодой человек пожал Куперу руку. «Желаю удачи, сэр. Будем ждать вашего возвращения». Коротко кивнув, Купер взглянул на небольшую группу солдат, которые услыхали об испытании и пришли посмотреть. Вместе с ними стояли и несколько человек из деревни Маунт-Плезант. Один смотрел на Купера с выражением, которое можно было истолковать только как жалость. Александр залез внутрь через передний люк. Как только Боригар дал добро на испытание, механик сразу вызвался участвовать, заявив, что это его право, раз он строил лодку. Шагнув с причала на корпус судна, Купер наклонился над люком. «Могу я спуститься, Джордж?» «Можете, мистер Мэйн», – ответил лейтенант Диксон в своей обычной медлительной манере. Купер перекинул ногу через порог люка, в крышку которого были встроены маленькие круглые окошки, и спустился в темное нутро лодки. Остальные члены команды уже начали задраивать задний люк, с лязганием закручивая его наглухо. Купер протиснулся мимо Диксона, стоявшего возле приборов, ртутного глубиномера и компаса для ориентации лодки под водой. В нише между ними горела свеча в плошке, которая должна была показывать наличие воздуха внутри и давать какой-никакой свет. Обойдя капитана сбоку и согнувшись в три погибели, Купер примостился сзади на длинную, приваренную к борту железную скамью рядом с шестью матросами, которые должны были вращать коленчатый вал, присоединенный к грибному винту. При таком механическом управлении лодка могла развивать скорость до 4 узлов. «Мистер Мэйн», – сказал Диксон, – «будьте так любезны, объясните команде процедуру испытания». Говоря это, капитан проверил штурвал и рычаг управления горизонтальными рулями. «Все просто», – сказал Купер. От неудобной позы у него уже ныла спина. «Сегодня мы не будем полагаться только на свечу, чтобы понять, как долго судно сможет оставаться под водой. Сегодня мы будем полагаться на вас, джентльмены. Мы не будем всплывать час, полтора», – послышался взволнованный ропот, «а возможно и дольше». «Мы не поднимемся на поверхность, пока кто-нибудь не скажет, что больше не может обходиться без свежего воздуха. Каждый должен найти для себя этот предел, не переоценивать свои силы, но и не спешить сдаваться при малейших затруднениях». При этих словах кто-то из команды позволил себе пренебрежительные замечания, после чего капитану следовало бы вмешаться. Однако Диксон по-прежнему смотрел на приборы. Купер не мог видеть, что он хмурится. «Когда первый человек скажет «поднимаемся», это будет сигналом к тому, чтобы откачать цистерны и всплыть на поверхность. Есть вопросы?» «Я только надеюсь, что подняться мы сможем», – с нервным смешком произнес один из мужчин. «А то народ уже говорит, эту рыбину надо было назвать не Ханли, а Иона». «Довольно болтовни», – сказал Диксон, поднимаясь по небольшому трапу и высовываясь из переднего люка. Купер со своего места видел лишь маленький кусочек открытого люка, в котором темнел овал неба с бледными звездами. «Отдать носовые кормовые!» – скомандовал капитан. Купер услышал топот ног снаружи и сразу почувствовал, как лодка поплыла. Диксон спустился вниз и обратился к штурману. «Мистер Фокс, воздухозаборник открыт?» «Открыт, сэр. Стойте возле ручки переключателя. Средний вперед!» «Средний вперед! Ручка переключателя», – повторил штурман. Матросы начали с кряхтением вращать вал. Работать было неудобно, однако Диксон хорошо натренировал людей, добиваясь от них слаженности и точности движений. Свеча мигала. Вода билась о корпус лодки снаружи. Капитан снова поднялся по трапу и оттуда отдавал команды штурману, взявшему штурвал. Отойдя от причала, они тут же сменили направление и набрали скорость. По лицу Купера стекал пот. Он чувствовал себя заживо похороненным и хотел оказаться где угодно, но только не здесь. Ему стоило огромных усилий подавлять нараставшую панику. Все еще высовываясь из люка, Диксон последний раз внимательно огляделся по сторонам и, наконец, спустился, задраив крышку. «Готовимся к погружению», – сказал он. Сердце Купера колотилось так быстро, что заболело в груди. Он вдруг почувствовал бесконечное уважение ко всем этим людям, которые добровольно вызвались участвовать в испытаниях. А еще мучительную боль от потери тех, кто погиб при первых погружениях. Правда, длилось это недолго. Вскоре он уже выбронил себя за то, что распустил нюни в такой решительный момент. «Закрыть воздухозаборник!» «Воздухозаборник закрыт!» – откликнулся штурман. «Открыть забортный клапан кормовой цистерны!» Купер услышал бульканье и шум воды. Корпус лодки покачнулся. Купер схватился за подпорку, вмонтированную в корпус над его головой, когда корма Ханли нырнула вниз. Он подумал о Юдифе, о Марии Луизе. Да и как можно было удержаться от таких мыслей, находясь на судне, которое все уже называют плавучим гробом? С мягким стуком лодка опустилась на дно. Матросы в изнеможении откинулись на стенку корпуса, кто-то облокотился о коленчатый вал. Один парень решил пошутить, сказав, что самая трудная часть пути позади. Никто не засмеялся. Диксон всматривался в ртутную трубку глубиномера. У Купера вдруг начались ужасные видения. Кто-то стягивал на его голове железный обруч, кто-то запирал его в темный чулан, на двери которого не было ручки изнутри. Александр похлопал по своему жилету. «Джентльмены, у кого есть часы? Я, похоже, от волнения свои забыл». «У меня есть». Купер с некоторым трудом достал плоские золотые часы, которые всегда носил с собой, и откинул крышку. 8:10. Огонек свечи горел ровно, воск стекал ровно, создавая вокруг нее цепи крохотных гор. Через 20 минут огонь свечи заметно потускнел. «Воздух уже паршивый», – пробормотал кто-то. «Ну, желающие могут уйти», – откликнулся другой матрос. Раздался почти искренний смех. У Купера начало жечь глаза. Диксон спокойно поглаживал бакенбарды двумя пальцами. «Сколько уже?» – внезапно спросил Александр. Купер встал. То ли глаза почти ничего не видели, то ли наполовину сгоревшая свеча стала светить еще хуже. Ему пришлось поднести часы к лицу, чтобы рассмотреть циферблат. «Мы внизу, 33 минуты». Он так и держал теперь часы открытыми на ладони. Как же громко они тикали. Чем быстрее тускнел свет, тем больше его разум играл с ним злые шутки. Интервалы между тиканиями вдруг становились все длиннее. До следующего Куперу приходилось ждать чуть ли не полчаса. А когда оно наконец звучало, звук тянулся невыносимо долго. Александр начал тихо напевать какую-то песенку о тележках с кабачками, нарочно утрируя акцент кокни. Диксон сердито велел ему замолчать. Купер с тоской вспомнил о Ливерпуле, о Трат-стрит, даже о палубе Уотер-Уич и, конечно, о своем бедном мальчике, тело которого лежало сейчас где-то на дне Атлантики. Почувствовав влагу на щеках, он отвернулся, чтобы никто не заметил его слез. Свеча погасла. Кто-то судорожно вздохнул, кто-то выругался. Диксон чиркнул спичкой металлическую пластину, но она не загорелась, только зашипела и завоняла. «Сколько уже, мистер Мэйн?» – послышался голос Александра. За пару минут до того, как погасла свеча, было почти 45. «Но дышать еще можно», – сказал Диксон. Чье-то ворчание оспорило это утверждение. Ничего не видя, Купер не мог судить о ходе времени. Вокруг не осталось ничего, только чудовищное давление в висках и свистопляска в голове. Предательский разум твердил ему, что он задыхается, что слышит, как трещит железная обшивка, что все идет не как надо. Он прошел уже все стадии – дурноту, сонливость, чрезмерную уверенность и осознание скорой гибели. Он сорвал шейный платок, расстегнул пуговицы воротника. Он задыхался, он умирал. «Поднимаемся!» Тут же раздались смех, шумные голоса. На мгновение, вытирая потную шею, Купер почти убедил себя, что человеком, который выкрикнул эти слова, был он. «Мистер Александр», – очень спокойно произнес Диксон, – «встаньте к кормовому насосу, если не трудно. Я буду на носовом. Мистер Фокс, мистер Биллингс, откручивайте балласт». Купер прислонился затылком к стенке корпуса, мечтая о глотке свежего воздуха. Он слышал скрип и шипение насосов, звон гайки, упавшей на палубу. Этот звук повторился несколько раз. «Балласт снят, сэр. Нос поднимается», – задыхаясь, произнес Диксон, работая рукояткой насоса. «Скоро всплывем». Теперь уже все почувствовали, как нос лодки задирается кверху. Мужчины смеялись и свистели, но недолго. «Что не так, Александр?» – воскликнул кто-то. «Почему корма висит?» «Капитан Диксон». Маленький англичанин явно был испуган. «Цистерна не осушается. Что-то с насосом». «Все, помрем», – тут же пробормотал матрос рядом с Купером. «Что с насосом?» – спросил капитан. «Похоже, засорен. Водоросли, наверное, мать их. Если не исправим его, всплыть не сможем». Диксон обращался к Александру, но тот же нервный матрос уже кричал. «Мы задохнемся! О, боже! Боже! Я не хочу вот так умирать!» Его голос поднялся почти до визга. «Мы умрем!» – уже рыдал он. «Я знаю! Мы все...» Купер повернулся и протянул руку в темноте. Часы упали. Он услышал, как разбилось стекло в то мгновение, когда он стиснул ладонь мужчины, впавшего в истерику. Другой рукой Купер дважды ударил его по лицу. «Прекрати, этим не поможешь». «Пошел ты! Отпусти! Мы все... мы...» «Я сказал, прекрати!» Купер ударил в третий раз, так сильно, что голова матроса ударилась о стенку корпуса. Когда он разжал руку, мужчина продолжал плакать, зажав рот ладонями, но хотя бы не кричал. «Спасибо, мистер Мэйн», – сказал Диксон. «Сэр?» – спросил Александр. «Я хочу разобрать насос. Думаю, смогу и в темноте. Я хорошо знаю конструкцию. Может быть, так удастся найти место засора. Если вы это сделаете, внутрь хлынет вода. Тогда предложите что-нибудь другое». «Извините», – откликнулся Диксон уже мягче. «У меня идей нет. Делайте то, что считаете нужным, мистер Александр». И вот кошмар продолжился, куда более страшный, чем прежде. Куперу уже казалось, что он не может дышать. Совсем. Но он каким-то образом дышал. Это были судорожные неглубокие вдохи, каждый из которых причинял боль. А может быть, боль тоже была воображаемой. В полной тишине, казавшейся почти осязаемой, люди прислушивались к скрипу и звяканью металлических деталей, которые откручивал и снимал англичанин, и с тревогой гадали, что означает каждый звук. Купер пошарил на полу в поисках упавших часов и, едва нащупав их, тут же услышал бульканье воды. «Боже, спаси нас!» – громко закричал кто-то. Вода хлынула из насоса, растекаясь по палубе. «Еще минута!» – крикнул Александр. «Вот так, сюда. У меня тут куча водорослей, сэр. Думаю, все из-за них. Теперь надо снова собрать насос, хотя вода давит». Вода продолжала втекать внутрь. Купер поднял левую ногу и слегка топнул ею. Раздался всплеск. Матрос, которого он бил по щекам, снова застонал. Купер отвел руку назад, нащупал его плечо и силой встряхнул. Стон прекратился. Куперу вдруг стало стыдно, что он был так жесток с беднягой. Ведь парень прав, они все скоро умрут. Теперь он и сам знал это. Он снова попытался наполнить легкие тяжелым воздухом и, уже не сомневаясь в исходе, сел поудобнее, чтобы ждать конца. Он начал быстро вспоминать свою жизнь, стараясь пропускать неприятные моменты и подольше задерживаться на счастливых. Словно наяву, он снова увидел Юдит Стаффорд на палубе прибрежного парохода, идущего в Чарльстон. Как же это было давно! Он даже сочинил маленькую прощальную речь о том, как благодарен ей за то, что она вышла за него замуж. «Готово!» – крикнул Александр. Купер машинально повернул голову в сторону кормы, хотя ничего, конечно, не увидел. Зато услышал скрип насоса. «Работает!» – снова закричал англичанин. «Ура!» – воскликнул обычно сдержанный Диксон. Команда зааплодировала. Слезы брызнули из глаз Купера, когда он пытался вздохнуть. Ему показалось, что корма поднимается, и голос Диксона это подтвердил. «Всплываем!» Через несколько минут лодка выплыла на лунный свет. Словно двое безумцев, пытавшихся вырваться из сумасшедшего дома, Диксон и Александр начали яростно открывать носовой и кормовой люки. Внезапно Купер увидел блеск звезд, глотнул сладкого холодного воздуха. А матросы уже споро крутили рукоятку вала, как будто ничего не случилось. Диксон поднялся по трапу и высунул голову в открытый люк, всматриваясь поверх Коммингса. «На причале остался только один человек. Не вижу, кто это». Наконец лодка медленно подошла к пирсу, где Люциус Чикеринг, не переставая прыгать и приплясывать, хлопал в ладоши и размахивал руками, как ветряная мельница. Диксон велел ему прекратить дурачиться и помочь пришвартовать судно. «Я не дурачусь, я радуюсь!» – воскликнул Люциус, пока Диксон шел к корме с канатом в руке. «Солдаты и все местные разошлись через 40 минут. Они решили, что вы погибли. Но я сказал себе, да, пусть это и безумие, но я останусь и буду верить, что вы вернетесь, и мы докажем всем, что они ошибались. Боже милостивый, лейтенант, вы испытали мою веру. Вы хоть знаете, который теперь час?» «Сколько мы были под водой?» – спросил Александр, который вылез из лодки следом за Купером. Купер поднес часы к уху. «Надо же, они продолжали идти». Он повернул циферблат к лунному свету, стряхнул мелкие осколки стекла и сначала решил, что плохо рассмотрел стрелки. Но все было верно. «Без четверти 10. Мы пробыли под водой 2 часа 35 минут». «Я же говорил!» – кричал Люциус, хватая Купера за плечи и разворачивая к себе. «Это просто невероятно! Вы были правы! Все получилось!» Александр что-то пробормотал. Диксон на него шикнул. «Эта лодка теперь в любое время подкрадется к Янке и потопит их!» Продолжал восторгаться Люциус. «О!» Вдруг он поутих. «Я совсем забыл, мистер Мейн. Один из солдат собирался отправиться в штаб генерала Боригара и сообщить, что Ханли снова затонул и что все погибли. Боюсь, ваша жена уже об этом узнала». «О, боже!» – охнул Купер. «Лейтенант Диксон, мои поздравления. Я вынужден проститься». Последние слова он договорил уже на бегу. «Подождите меня, мистер Мейн!» – надевая цилиндр, закричал Чикеринг. Когда Купер добрался до Трат-стрит после своего невероятного приключения, Юдив зарыдала от облегчения, хотя Люциус Чикеринг ошибся. Она еще ничего не слышала. Юдив долго и крепко обнимала мужа, но все равно предпочла в ту ночь спать одна.